Нас подобрал вездеход из Чайковского, развозящий продукты по зверофермам. Шофер был пьян, хотя по ходу громким матом уверял, что за рулем он много не пьет, и не сразу разглядел инородные тела в колее. Мог вообще не заметить, но экспедитор, сидящий рядом, крикнул ему тормозить. Он с утра пил только водку, с самогоном не мешал. Зеленая от грязи кирза чавкала в непросохшей колее. Ушитые фуфайки, штаны из налимьей шкуры. Меня поднимали, знакомили с очередными таежными людьми. «Ох, и досталось гаврикам!» — сетовал добродушный мужик с блатными манерами. «Осторожнее надо, ребятки! Тайга лихих людей прикармливает, с ней ухо востро держите!» Мы тряслись по ухабам, как по стиральной доске. Исколотый русалками водила травил непристойные анекдоты и ржал над ними, как конь. Задубевший, копченый экспедитор кричал под рев мотора, что Домоголая автобана не будет, и вообще в трезвом виде Колян за руль не садится, так что придется терпеть. А кому не нравится, милости просим в пешем порядке. Мы умирали на заднем сидении, а экспедитор развлекал нас болтовней о житье-бытье. О том, что в Моголае шаром покати, кроме врачихи Тарасевич, кое хаживает сахаляр Петя. Уебище страшное, но здоров, бык. О том, что устроиться экспедитором непросто, нужно сдать необходимый алкогольный минимум, иначе тайга отторгнет. Что без толкового оружия работать неразумно, и не продадим ли мы им свой автомат? «Да вы что, мужики!» – хрипел Борька. «Это табельное оружие! Нам за него задницы оторвут!» Общаться с нами им вскоре надоело. Они затеяли беседу между собой, словесную поножовщину. А я откровенно отрубалась. Вереницей тянулись в голове кадры фронтовой кинохроники. Поднималась из могил поисково-спасательная группа. Лица каждого проходили крупным планом, под музыку из кинофильма «Неуловимые мстители» и «Багровый фон». От пилота витали до невзгоды. Мертвые десантники в черном с перерезанными глотками, зомбированные сектанты с бесцветными глазами и кровавыми рубахами, вертолетчики из команды Турченко, вступившие в неравный бой. Звероферму с Моголаем я почти не запомнила. Провалы в сознании становились длиннее. Некрасивое лицо врачихи с добрыми глазами и прыщом на подбородке. Прояснение от яркой боли в момент снятия повязки. В чойбоксы ее, там хирург. Тряска на доисторическом газике с дырявым тентом. Сопение Борьки под боком. Хохот экспедитора. Грубые руки хирурга, сивушная вонь изо рта. Ну и гадость они тут пьют. Новая пронзительная вспышка, острый ланцет рассекает ткань ноги. «Мелочевка», — снисходительно бухтит хирург, рассматривая что-то между пальцами. «5,45 калибр. Горошина. Даже на память вам оставлять как-то неудобно». Но легче не становится. Жар в теле вспыхивает с новой яростью. Успокаивающий укол не действует. Я мечусь в полузабытьи. Пожилая якутка обкладывает меня влажными тряпками. У нее пустые, равнодушные глаза. Да и нет там никаких глаз, пустые щелки. И врача больше нет. Он выполнил свой долг, вынул пулю, теперь я могу умирать». Здешняя больница тоже никакая не больница. Обыкновенный сруб на краю поселка с тремя комнатами, одна из которых, по недоразумению, операционная. «Отключают тебя от розетки, отключают», – стучит в голове. «Тряпки не приносят избавления. Меня выносят во двор, здесь сохнет белье». Гавкает собака. «Хреново ей, отлетает». Слышу срывающийся Борькин голос. «Господи, он сам весь раздавленный. Иди лечись!» «Мужик, ну что же делать, подскажи, ты же местный!» Слышу голос экспедитора. «Добрый дядечка, не бросил нас, дай бог ему здоровья!» «К шаману тащим ее, парень! Пятый дом потаежный, там дымник в виде петуха! А хирургу не внимай. У Димки врачебная ответственность. Посоветуют шамана, а девка возьми да сдохни. И кирдык тогда Димону». Голос спотыкается, опять долбанул где-то. «Сознание играет со мной в безжалостные игры. Меня нет в этом мире, но я все понимаю. Я пребываю в другом, однако вижу себя, трясущуюся на носилках, с закрытыми глазами, прерывисто втягивающую воздух. Кряхтение двух мужчин, кантующих меня по крыльцу. Портал, тоннель, ленточка огней на трассе в бесконечность». «Неси ее, парень. Шаман погребальный шалаш через дом монтирует. Там помер кто-то. Я приведу его». Огни убыстряются, душа набирает скорость. «Я уже не имею права жить. Я выжата, истощена, раздавлена. У меня отбиты внутренности и рана в ноге. По общепринятым нормам я давно труп. Но и в загробном мире есть свои метаморфозы. Тоннель пропадает, я слышу дьявольский смех. Черная тень с извивающимися конечностями забрасывает меня на спину и куда-то несет. Я вижу мрачные утесы, ущелья без дна, мохнатые ели на обрывах. Это злой дух Амбан. Он похитил мою душу и несет своему любезному покровителю, хозяину тайги. В этот момент мое тело открывает глаза. Откуда эти знания? Я лежу на полу. Подо мной брезентовая циновка. Комната пуста, не считая зажженных свечей и фигурок уродливых идолов в мерцающем свете. Шаман пританцовывает, виляет бедрами. Колотит колотушкой в бубен, синхронизируя удары с движениями. Издает горловые звуки, похожие на курлыканье голубя. Он входит в раж, трясется, бешеный ритм забивает остатки сознания, превосходит все существующие музыкальные темпы и становится трещоткой. Шаман в глубоком трансе. Он путешествует по измерениям в поисках похитителя души. Для интеллигентной и образованной части меня он бесноватый шизик. Для темной и забитой – единственный врачеватель, на что-то способный. У него обветренное лицо, почти полностью закрытое шапкой с петушиными перьями. Поверх халата – юбка и кофточка из синтетики. На полах халата вышиты аппликации – жабы, змеи, черепахи. На шаманском поясе – фигурки зверей, на груди – ожерелье из металлических дисков. Курлыканье атакует мозг. Шаман напористо трясет конечностями. Я опять уплываю. Те образы и переживания, что он внушает себе, энергетические волны, они реально ощутимы, они переходят к тем людям, что в момент камлания находятся рядом с ним, то есть ко мне. Я впадаю в солитонное поле, я прекрасно вижу свою душу, она материальная субстанция, на ней отражаются все особенности моего тела. Злой амбан уносит душу по скалистому ущелью. Он жуткий, кривоногий, но легко перескакивает камни и острые кустарники. Сгущаются ели, сползают на склон. Тропа становится уже, она усыпана шишками и иголками. Я вижу своего спасателя. Он бродит по соседним измерениям, стараясь определить, по чьему приказу украдена моя душа. Небесных ли богов, земных ли чертей-вредителей или, скажем, родового духа Сагди-Ама? «Не ищи!» – хочу я крикнуть ему. «Меня похитил дух тайги! Иди сюда! Не теряй времени!» Но души не умеют кричать, а если умеют, их вопли никогда не проникнут через толщи измерений. Я лежу на траве. Мой перевозчик устал. Он бродит по окрестностям, отдыхает. Черная клякса со свинцовой аурой. По форме он похож на человека или на тень оного через пляшущий огонь. Он отдохнул, хватает меня. Я взлетаю на закорки и опять начинаю трястись. По кочкам, по ровненьким дорожкам. Одно неверное движение – женщина упадет и разобьется. Шаман спускается с высоких сфер. Он был у главного бога, тот обещал меня отпустить, если я принесу взамен жертву и если злой дух меня отдаст. Что я дам ему в качестве жертвы? У меня нет ни петуха, ни поросенка. Кто заключит от моего имени сделку с Богом? Мы приближаемся к конечной станции, но и шаман выходит на след. Амбан бросал мою душу на землю. На ней отпечатались особенности моего тела. По этому следу движется шаман. Я лечу на землю, а два бесплотных существа с огромной энергетической массой схватываются, как пересвет с кочубеем. Кружат в хороводе, по земле, по воздуху. Я слышала о таких случаях. Шаман может умереть от собственных камланий, если злой демон непобедим, или шаман не очень сведущ. А дальнейшего я не вижу. У шаманов тоже есть свои маленькие секреты. Свинцовый туман наполняет голову, затыкает уши моей маленькой душе. Я трясусь, меня опять везут. Не понимаю, в какую страну? «Га!» – вопит шаман, и из меня вылетает чугунный шар. «Есть!» Я открываю глаза. Мерцают свечи. Врачеватель стоит на коленях, издавая клокочущие звуки. Петушиные перья беспорядочно полощутся. Я получаю кроху жизненной силы, мизерную каплю. Кап! Но только для того, чтобы глубоко вздохнуть и провалиться в обморок. Душа и тело едины. Что и требовалось доказать. Благодарить некого. Шаман удалился. Да здравствует шаман! И вечный шаманизм – государственная религия Якутии. Но я должна расплатиться за услугу. Чем? Тяжелая жизнь продолжается. Долгий сон в продуваемом бараке, на желтой простыне в дырочку. Периодически бродящий Борька в бандаже, как тень отца Гамлета по Эльсинору. Тазик целый, Дарья, представляешь? Три ребра сломаны и царапина на руке. Детский сад какой-то. Слушай, Дашок, у них в этом бараке был амбар, между прочим. А спать в амбаре не принято. В амбарах живут духи-людоеды. Скрипучие носилки, вертолет, пропахший горючкой. Пилот, наевшийся чеснока. Ну что, покойнички, полетели? Темная зелень под кабиной проплывает и злобно шепчет. Мы с тобой еще свидимся, фартовая. Восхищенные серенады Борьки по духам. Ох, и нравишься ты мне, Дашок, не могу, как нравишься.